Шел солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Отвоевал свое, а теперь держал путь к дому. Как вдруг навстречу ему старая ведьма. Уродина уродиной. Нижняя губа чуть ли не до самой груди висит. «Добрый вечер, служивый!» — молвила она. «Ишь, сабля-то у тебя славная какая, и ранец-то какой большой! Словом, молодчина, солдат! Ну, сейчас у тебя будет денег, сколько хочешь!» «Спасибо, старая корга!» — отвечал солдат. «Видишь, вон то старое дерево!» Продолжала ведьма и показала на дерево, стоявшее обок дороги. «Внутри оно совсем пустое. Полезай наверх, увидишь дупло. Спускайся в него до самого низу. Я обвяжу тебя веревкой, а как кликнешь, вытащу назад». «Да зачем я туда полезу?» — спросил солдат. «За деньгами. Дело-то вот какое. Как спустишься в самый низ, окажешься в большом подземном ходе. Там совсем светло, потому как горит там 100, а то и несколько раз по 100 ламп. Как увидишь 3 двери, их можно отворить. Ключи торчат снаружи. Зайдешь в первую комнату, увидишь посреди большой сундук, а на нем собака. А глаза у ней с чайную чашку. Только ты не робей. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, потом мигом к собаке. Хватай и сажай ее на передник. Открывай сундук и бери денег, сколько захочешь. Только в сундуке там сплошь медяки. А захочешь серебра, ступай в другую комнату. Только и там сидит собака. Глаза, что мельничные колеса. Но ты не робей. Сажай ее на передник и бери деньги. Ну, а захочется золота? Да будешь и золота. Унесешь, сколько силы станет. Зайди только в третью комнату. И там тоже сундук с деньгами, а на нем собака. И глаза у нее большущие, что твоя круглая башня. Всем собакам собака. Верь моему слову. Только ты и тут не робей. Знай, сажай ее на передник, и ничего она тебе не сделает. А сам бери золото из сундука, сколько хочешь. «Так-то оно так», — молвил солдат. «Да вот что ты с меня за это спросишь, старая корга? Ведь недаром же ты для меня стараешься». «Ни гроша я с тебя не возьму. Только принеси мне старое огниво. Его там забыла моя бабка, когда спускалась туда в последний раз». «Ну ладно, обвязывай меня веревкой». «Вот. А вот и мой синий клетчатый передник». Залез солдат на дерево, забрался в дупло и... Верно ведь сказала ведьма. Очутился в большом проходе. И горит там не одна сотня ламп. Открывает солдат первую дверь. В комнате и впрямь сидит собака. Глаза с чайной чашки таращится на солдата. «Хороша красотка», — сказал солдат. Посадил собаку на ведьмин передник, набрал медиков, сколько влезло в карман, закрыл сундук, водворил собаку на место и пошел в другую комнату. И тут сидит собака. Глаза, что мельничные колеса. «Ну, чего выставилось? Смотри, глаза протаращишь», — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. А когда увидел, сколько в сундуке серебра, вытряхнул медики и набил оба кармана и ранец серебром. «Ну, теперь в третью комнату. Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь, как круглая башня, и ворочаются ровно колеса». «Добрый вечер», — сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он отродясь не видывал. «Ну да что мне в ней? — подумал он, но не удержался, ссадил собаку и открыл сундук. «Господи боже, золота-то сколько! Хоть весь Копенгаген покупай, всех сахарных поросят у торговых сластями, всех оловянных солдатиков, всех лошадок-качалок и все кнутики на свете! Вот это деньги так деньги!» Выбросил солдат все свое серебро из карманов и из ранца и набрал золото взамен. До того набил все карманы и ранец, и кивер, и сапоги, что на силу с места смог сдвинуться. Ну, теперь-то он при деньгах. Посадил он собаку на сундук, захлопнул дверь и закричал наверх. «А ну, тащи меня, старая корга!» «Огниво взял?» — спросила ведьма. «И то верно. Совсем было забыл». Пошел и взял огниво. Вытащила его наверх ведьма, и вот он опять на дороге. Только теперь карманы его, и сапоги, и ранец, и кивер полны денег. «На что тебе огниво-то?» — спросил солдат. «Не твое дело. Получил свое, отдавай мое. Ну же!» «Как бы не так. Сейчас же говори, на что оно тебе. Не то саблю из ножен и голова с плеч». «Не скажу!» Тут солдат взял, да и отрубил ей голову. Упала ведьма замертво, а он связал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, огниво в карман и прямиком в город. Хорош был город, и на самый хороший постоялый двор явился солдат. Спросил лучшие комнаты и свою любимую еду. Ведь он теперь богатый, вон сколько у него денег. Стал слуга чистить его сапоги и подивился, как это у такого богатого барина такие старые сапоги. Да только солдат еще не успел купить новых. Но уже на завтра были у него и добрые сапоги, и платье под стать. Теперь уж солдат знатный барин, и стали ему рассказывать обо всем, чем славится город, а также о короле и о том, какая прелестная у него дочь принцесса. «А как бы ее повидать?» — спросил солдат. «Ее совсем нельзя повидать», — отвечали ему в голос. «Живет она в большом медном замке, а вокруг столько стен да башен. Никто, разве что сам король, не смеет бывать у нее, потому что как было гадание, что дочь его выйдет замуж за совсем простого солдата, а это королю не по вкусу». «Эх, как бы на нее поглядеть!» — думал солдат. «Да только кто бы ему позволил?» Жил он теперь куда как весело. Ходил в театры, выезжал на прогулки в королевский сад и много денег раздавал беднякам. И хорошо делал, ведь он по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане. Ну а теперь он был богат, разодет в пух и прах, и столько друзей у него объявилось, что все называли его славным малым, кавалером что надо, и это ему очень нравилось. Но так как деньги-то солдат, что ни день только тратил, а взамен ничего не получал, то осталось у него под конец всего-навсего 2 гроша, и пришлось ему перебраться из отменных комнат в крохотную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги да подлатывать, а из прежних дружков никто больше к нему не наведывался. Уж больно много ступенек надо было пересчитать, чтобы до него добраться. Как-то раз совсем темный был вечер, а солдат не мог купить себе даже свечу. И тут вспомнилось ему, что при огниве, который он взял в пустом дереве, куда спускала его ведьма, был огарок. Достал солдат огниво с огарком, и только ударил по кремню и высек огонь, как дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами в чайную чашку. Та самая, что он видел в подземелье. «Чего, извольте, господин?» — спросила она. «Вот так штука!» — сказал солдат. «Огниво-то, видать, непростое. Теперь у меня будет все, чего захочу. А ну, добудь мне денег!» — сказал он собаке. И вот уж ее нет как нет, а вот уж она опять тут как тут, и в зубах у нее большой мешок с деньгами. Распознал солдат, какое чудесное это огниво. Ударишь раз, явится собака, что сидела на сундуке с медиками. Ударишь два, явится та, у которой серебро. Ударишь три, явится та, у которой золото. Вновь перебрался солдат в отменные комнаты, стал ходить в добром платье, и все его прежние дружки сей же час признали его, и вновь стал он им мил и люб. И вот пришло солдату на ум. Экая несуразица, нельзя повидать принцессу. Уж такая, говорят, красавица, да что толку, раз сидеть ей весь век в медном замке с башней. Неужто мне так и не доведется взглянуть на нее? А ну-ка, где мое огниво? И он ударил по кремню. И вот уж перед ним собака с глазами в чайную чашку. «Оно хотя и поздненько», — сказал солдат. «Да уж как-то мне захотелось взглянуть на принцессу. Ну, хоть одним глазком». Собака сейчас за дверь, и не успел солдат оглянуться, как она опять тут как тут, и на спине у нее принцесса сидит. Спит. Чудо, как хороша принцесса. Сразу, видать, не какая-нибудь, а самая настоящая. Не утерпел солдат, поцеловал ее. Недаром он был молодчина солдат. Отнесла собака принцессу обратно, а как наступило утро и стали король с королевой чай разливать, рассказала принцесса, какой ей был нынче сон. Будто ехала она верхом на собаке, а солдат поцеловал ее. «Хорошенькое дело», — сказала королева. И вот на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху-фрейлину и наказали ей разузнать, было ли то в сон или в явь. А солдату опять страх, как захотелось повидать прекрасную принцессу. И вот ночью явилась собака, схватила принцессу и бросилась с ней со всех ног. Только старуха-фрейлина вскочила в непромокаемые сапоги и, не отставая, вдогонку. Как увидела фрейлина, что собака скрылась с принцессой в большом доме, подумала: «Ну, вот теперь-то я знаю, где и что!» И поставила мелом большой крест на ворота, а потом отправилась домой спать. А собака снова вышла с принцессой, да только как приметила крест, взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе и ловко сделала. Теперь уж фрейлине никак не найти ворота дома, где живет солдат, раз на всех остальных тоже кресты. С утра пораньше король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, где же это была ночью принцесса. «Вот где!» — сказал король, как только увидел первые ворота с крестом. «Нет, вот где муженек!» — сказала королева, завидя крест на других воротах. «А вот еще один!» «Еще и еще!» — сказали все в голос. Куда ни глянь, везде были кресты на воротах. Тут уж все поняли, что не найти им того, кого искали. Только королева была ох, как умна, и умела не только в карете разъезжать. Взяла она свои большие золотые ножницы, нарезала из шелка лоскутов и сшила этакий маленький хорошенький мешочек, насыпала его мелкой-мелкой гречневой крупой и привязала на спину принцессе, а потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, которой ездила принцесса. И вот опять явилась собака, посадила принцессу на спину и побежала к солдату, который уж так полюбил принцессу, что стал жалеть, отчего он не принц и не может взять ее в жены. Не заметила собака, что от самого замка до окна солдата, куда она вскочила с принцессой, за нею сыплется крупа. Так вот и узнали король с королевой, куда отлучалась их дочь, и солдата посадили в тюрьму. Темно было в тюрьме и тоскливо. Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят». Весело ли слышать такие слова? А огниво свое он позабыл дома. Утром увидел солдат сквозь железные прутья оконца, торопится народ за город смотреть, как его будут вешать. Били барабаны, маршировали солдаты, все бежали, сломя голову. И среди прочих сапожный подмастерье в кожаном переднике и башмаках. Он не то что бежал, а прямо-таки мчался галопом, так что один башмак слетел у него с ноги и угодил прямо в стену, у которой сидел и смотрел сквозь решетку солдат. «Эй, мастеровой!» — крикнул солдат. «Не торопись, не такая уж у тебя срочная работа. Без меня ведь все равно дело не сделается. А вот коли сбегаешь ко мне домой, да принесешь мне мое огниво, заработаешь 4 гроша. Только одна нога здесь, другая там». Не прочь был заработать 4 гроша мальчишка и стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и тут. А вот сейчас и узнаем, что тут. За городом была построена большая виселица, а вокруг стояли солдаты и тьма тьмущая народу. Король с королевой восседали на пышном троне прямо напротив судей и всего королевского совета. Стоит уже солдат на лестнице, и вот-вот накинут ему петлю на шею, и тогда сказал он, что ведь всегда, когда казнят преступника, исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему так хочется выкурить трубочку, ведь это будет его последнее на этом свете. Снизошел король к этой просьбе, и тут достал солдат огниво и ударил по кремню. Раз, два, три. И вот стоят перед солдатом все 3 собаки. И та, что с глазами в чайную чашку, и та, что с глазами, как мельничные колеса, и та, что с глазами, как круглая башня. «Ну-ка, подсобите! Не хочу, чтобы меня вешали!» — сказал солдат. И тут, как кинутся собаки на судей, да на королевский совет, кого за ноги схватят, кого за нос, и ну подбрасывать, да так высоко, что все как падали на земь, так и разбивались в дребезги. «Не хочу!» — закричал король. Да только самая большая собака схватила и его вместе с королевой, да как подбросит вслед за остальными. Тут уж испугались солдаты, а весь народ закричал. «Солдате, будь нам королем и возьми себе прекрасную принцессу!» И вот солдата посадили в королевскую карету. 3 собаки плясали перед каретой и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув в рот пальцы, а солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из медного замка и стала королевой, и это ей очень понравилось. Свадьбу играли 8 дней, и собаки тоже сидели за столом и делали от удивления большие глаза –